Книга первая посвящается А.Г., человеку, поддержавшему меня в самые трудные минуты. Пролог. Черная смерть. «Прочь с дороги! Прочь с дороги!» Зычные окрики всадников и топот лошадей заставили монаха Клюнийского ордена отца Теобальда сойти в пыльный овраг рядом с дорогой и усесться на пожухлую выгоревшую траву, в ожидании, пока полтора десятка всадников на вспотевших, взмокших лошадях промчатся мимо. Очевидно, это были подданные какого-то знатного сеньора, потому что Герольд в зеленом суконном костюме, мчавшийся первым и громко сообщавший всем попадавшимся на дороге о приближающейся группе всадников, держал в левой руке тяжелый бархатный штандарт, вышитый золотом и изображавший вставшего на дыбы льва с небольшим щитом в руках. Отец Теобальд тяжело вздохнул и, проводив всадников глазами, смахнул пот с покрытого загаром лба. Его покрывшаяся уже основательным пушком тамзура говорила о том, что он покинул монастырь несколько недель назад. Стоял полдень, и жаркое августовское солнце нещадно палило в опустевшем безоблачном небе. Из-за туч пыли, поднятых проскакавшими по разбитой дороге всадниками, не было смысла немедленно продолжать путь. И отец Теобальд, отряхнув пыль со своей узкой черной рясы, с кряхтением, свойственным человеку его возраста, ему было уже около 50, и он многое повидал на своем веку, выбрался из оврага и направился по боковой тропе к дарившим долгожданную спасительную тень гигантским вязам, которые росли неподалеку от оврага. Опасливо перекрестившись, он обошел группу камней, сложенных пирамидкой и увенчанных крестами. Рядом с ней лежала потрескавшаяся на солнце доска с когда-то яркой, а теперь уже почти совсем выцветшей картинкой в память умерших на этом месте людей. На картине было изображено, как разбойники рубят саблями какого-то горемыку-путника. Ниже, на одном из фландрийских наречий, следовал рифмованный призыв к благочестивому страннику остановиться и вознести молитву за упокой души погибшего. Как всякий благонравный монах, отец Теобальд опустил на землю свою котомку, сложил руки лодочкой и, низко наклонив голову, прошептал несколько строчек молитвы. После этого, внимательно оглядевшись по сторонам, он продолжил свой путь к огромным деревьям с широкими ветками, на которых трепетали от полуденного жара пожелтевшие на солнце листья. Здесь, неподалеку от Гента, отклоняться в сторону от дороги было не просто опасно. Отец Теобальд рисковал жизнью. Разбойники в этих местах были всегда, но сейчас, после того, как к бедствиям, которые принесла с собой война, добавилась смертоносная эпидемия чумы, путнику на большой дороге приходилось только молить Бога, чтобы он избавил его от встречи с лихими людьми. Если бы где-нибудь поблизости был лес, отец Теобальд ни за что не рискнул бы удалиться даже на несколько метров от дороги. Даже здесь, в открытом поле, где неподалеку от раскидистых вязов колосились неубранные, уже почти осыпавшиеся на землю заброшенные полосы ячменя, прохожий не мог мечтать о безопасности. Об этом недвусмысленно говорила сложенная пирамидой куча камней, очевидно, воздвигнутая руками таких же, как отец Теобальд, бродячих монахов. Но сейчас, слава богу, все было тихо, и клюниец со спокойным сердцем направлялся в тень, чтобы подкрепиться своей немудреной трапезой. В его холщовом мешке лежал изрядно высохший сухарь, а рядом с ним завернутый в тряпицу кусок солонины. На жаре она уже покрылась плесенью и издавала запах, не вызывавший аппетита. Однако выбирать не приходилось, и, осенив себя крестным знамением, отец Теобальд уселся на еще сохранившуюся под сенью вязов траву, приготовившись к обеду. Монашеское смирение не позволило приступить к трапезе, не вознеся молитвы небу. «Отче наш, иже еси на небеси, да светится имя Твое, да придет царствие Твое», протянул он заунывным голосом, стоя на коленях, рядом со своей потрепанной котомкой. Его беглая латынь была далека от совершенства, что, впрочем, сейчас не имело никакого значения. Не без труда сломив сопротивление сухаря и затолкав оставшуюся половину в котомку, отец Теобальд с наслаждением вонзил зубы в почерневший кусок солонины и, ежесекундно вознося хвалы Господу за неспосланную ему трапезу, стал не спеша жевать мясо. Но дороги было пусто, и отец Теобальд совсем успокоился. Пыль, поднятая промчавшимися всадниками, уже почти осела, и лишь одинокая сгорбленная фигура путника, шагавшего из города, виднелась вдалеке. Отец Теобальд, с видом человека, для которого нет ничего нового на этом свете, разглядывал окрестности, меланхолично разжевывая твердый сухарь и горькую солонину. Тем большей неожиданностью было для него услышать тихий, спокойный голос. «Благословен Господь Иисус Христос!» произнес неизвестно откуда появившийся босой человек в одежде из волчьих шкур и с посохом в руках. Едва не подавившись от неожиданности, отец Теобальд с трудом протолкнул застрявший в горле кусок и, прокашливаясь, ответил: «Во веки веков, аминь». Спутанная клочковатая борода незнакомца и давно не знавшая гребня слипшиеся волосы говорили лучше всяких слов, что перед отцом Теобальдом отшельник. Что он делал здесь среди пожухлого ячменного поля рядом с дорогой из Гента в Лиль, было известно только одному Господу. Впрочем, отец Теобальд, который за всю свою жизнь уже не однажды сталкивался с отшельниками, быстро справился с волнениями и, памятуя о христианской традиции делиться с ближним, жестом пригласил своего собрата разделить трапезу. Порывшись в котомке, он протянул отшельнику остававшийся у него кусок сухаря, правда, позабыв при этом о солонине. С благодарностью наклонив голову, отшельник принялся жевать сухарь, спросив перед этим «Кама грядеше?». Отец Теобальд сопроводил свой ответ тяжелым вздохом: «Я бедный монах Клюнийского ордена». Отшельник молча кивнул головой с таким видом, как будто никого иного в этих местах он встретить и не собирался. Окинув его беглым взглядом, отец Теобальд пришел к выводу, что это один из тех затворников, которые обосновываются в лесах, где их может найти только самый настойчивый, или в таких местах, где без посторонней помощи путник не сможет найти мост, брод или дорогу. Похоже, что выйти из добровольного заточения его заставило нечто совершенно необычайное. «Из-за черной смерти, которая опустошила наш монастырь в Гените, я был вынужден покинуть свою обитель и направиться из сего достославного города к Ортрейку, дабы, миновав его, оказаться в Лиле, а далее в Арасе, где у братьев Клюнийского ордена еще один большой монастырь». Лицо отшельника вытянулось от изумления, и на мгновение, перестав жевать, он недоуменно мотнул головой. «О какой черной смерти ты говоришь, брат мой?» — протянул он. «А давно ли продолжается твое добровольное заточение?» — ответил ему вопросом на вопрос отец Теобальд. «Прошло 4 зимы и 3 лета», — не слишком уверенно ответил отшельник, уже окончательно позабыв о сухаре. «Я жил далеко отсюда, в лесу. 2 раза в год, весной и осенью, меня навещали странствующие монахи, которые приносили мне сушеный хлеб и соль. Но зима уже давно прошла, прошла и весна, на исходе лета, а меня так никто и не посетил. Без хлеба и соли десны мои стали кровоточить, у меня выпало несколько зубов». В подтверждение своих слов он широко открыл рот и показал пальцем на несколько зиявших во рту черных дыр. Изо рта его пахнуло таким зловонием, что отец Теобальд едва усидел на месте, взмолившись Господу о спасении и собственной души, и души этого несчастного. Правда, в данном случае следовало бы молиться, скорее о спасении тела, но отцу Теобальду сейчас было не до глубоких размышлений. К тому же в лесу расплодилось столько диких зверей, шамкая, продолжал Анахарет, что мне стало опасно оставаться там. Несколько дней назад волки подобрались к самому порогу моего жилища, и если бы я вовремя не успел завалить проход дровами, то вы, вероятно, сейчас трапезничали бы в одиночестве. Уже 3-й день я иду к богатому и шумному купеческому городу Генту, но путники, к которым я обращался за помощью, шарахались от меня, как от прокаженного. Скажи же мне, брат мой, что случилось с достославным графством фландрийским? Неужто война еще не закончилась? Если ты, брат мой, говоришь о войне за престол наследия, то ей конца и края не видно, — покачав головой, сказал монах. Длится она уже 10 лет, и одному Господу известно, когда закончится. Слыхал ли ты что-нибудь в своем добровольном заточении про битву при Крессе-ан-Понтье? Отшельник отрицательно покачал головой. Нет. Рыцарское войско короля французского потерпело жестокое поражение ровно 3 года назад. С тех пор войска английского короля Эдуарда хозяйничают во Франции. Именно тогда я удалился в Клюнийский монастырь в Генте. К несчастью моему, я принимал участие в этой битве. «Как?» — ужаснулся отшельник. «Вы брали в руки оружие, брат мой?» Отец Теобальд осенил себя крестным знамением. «Господь удержал меня от столь опрометчивого поступка. Я крестил и исповедовал воинов короля Филиппа перед битвой. Но наши молитвы ко Всевышнему не были услышаны. В тот день благоволение Всевышнего было на стороне хвостатых пьяниц-англичан. Против новых самострелов наше рыцарское ополчение было бессильно. Тонкий стальной кончик английской стрелы прокладывал себе путь даже через панцирь. Участь сражения решили стрелки Эдуарда. Хотя на нашей стороне был отряд шотландцев и кастильских рыцарей, наше войско было разгромлено. Мы потеряли 11 принцев, почти всех рыцарей и половину пехоты. Прошло не больше года, как вся Аквитания попала под власть английской короны. В августе года 1347 от Рождества Христова английское войско осадило Колле, и, несмотря на храброе сопротивление горожан, крепость пала. Эдуард, король английский, обещал пощадить защитников крепости, если 6 горожан предложат себя в качестве выкупа. Но, хвала Господу, королева Филиппа заступилась за них, и все обошлось. Отшельник долго молчал, обхватив голову руками. «Значит, Франция во власти англичан», — потрясенно произнес он. Отец Теобальд медленно покачал головой. «Нет, Франция сейчас, так же, как Англия, Италия, Фландрия, Германия, целиком во власти чумы». «Чумы?» только и смог выговорить ошеломленный Анахарет. «Именно ее ты, брат мой, называешь черной смертью?» «Да». «Вот почему я видел целые деревни, в которых не было ни одного жителя. Неужто богатая и чистая Фландрия тоже страдает от этой заразы?» «Да», — печально произнес отец Теобальд. «Наверное, нет ни одного города, который бы она пощадила. Все началось еще 2 года назад, перед 1348 годом Рождества Сына Божьего. Эта болезнь появилась сначала на берегах Средиземного моря, а потом добралась до Франции и с невероятной быстротой распространилась по всей Западной Европе. Черная смерть пощадила лишь немногие области. Поначалу говорили, что причиной ее было то, что жиды отравили колодцы. Хотя ни папа Климент, ни короли этому не верили. А мы, слуги Божьи, пытались успокоить возбужденную чернь. Евреев избивали и изгоняли из городов. Сейчас трудно даже представить, сколько их погибло. Но еще больше жертв унесла чума. Монахи нашего монастыря, которые в начале нынешнего года пришли из странствий по Германии, говорят, что в живых там осталась едва ли 1/6 всей страны. Да что говорить о Германии, если у нас, во Фландрии, чума не пощадила ни одного города. В достославных Брюгге и Остенде, Ипре и Генте умерших хоронили тысячами. Я читал старые монастырские хроники, и только в них нашел описание чего-то подобного в давние времена. Моровая язва приходила в Европу в последний раз 300 лет назад, но тогда она не принесла столько опустошений, сколько сейчас. Отшельник поднял лежавший рядом с ним на земле деревянный посох и, теребя кривую изогнутую ручку, растрескавшегося символа магической силы, спросил, откуда же появилась эта смертоносная болезнь? Ведь Европа до сих пор была чиста, а люди, возносившие благочестивые хвалы Господу, заслуживали его расположения. Отец Теобальд пожал плечами. Может быть, она возникла под влиянием небесных тел, а может быть, ее наслал на нас за грехи праведный гнев Божий, дабы мы их искупили. Отшельник, не скрывая своей ярости, стукнул посохом о землю. Неужели слишком малым наказанием за наши грехи для нас стала эта война? Неужели нужна еще эта смертоносная язва? Кто знает, — философски заметил отец Теобальд. Может быть, это кара за то, что мы отступились от веры своей, отказались от крестовых походов в святую землю. Может быть, излишне возгордились и вознеслись, позабыв про Господа. Может быть, не слишком усердно служили ему, проводя время в праздности и сытости. Может быть, и мы, монахи, виноваты в этом.